Глава шестая. «Малыш, просыпайся!» — звучит ласково над ухом. Я только сильнее кутаюсь в одеяло и прячу ноги, прижимая их к груди. Из лап Морфея не так просто выбраться, особенно когда, наконец, долгожданный выходной, а на кровати ортопедический матрас. «Сколько времени?» — спрашиваю, не разлепляя глаз. Саша просовывает руки внутрь моего одеяльного кокона и гладит ладонями мои бедра, аккуратно лаская нежную кожу. Выгибаюсь кошечкой и тихо постановлю, поощряя его действия, и гоню прочь неуместные мысли о совсем других руках. Чужих, требовательных, неделикатных. Мирон мучил меня эротическими кошмарами весь остаток ночи. Я буквально чувствовала его давящее присутствие рядом. Ощущала бешеную порочную энергетику, которую он меня заразил. Впрыснул распаляющее удовольствие в мою кровь. Поселил в голове развратные мысли. Конечно, я его не послушала и не стала давать выход возбуждению под струями воды. Наверное, поэтому неумелые и несмелые касания Саши распаляют меня очень быстро. Именно поэтому, а не потому, что вместо его светлых лучистых глаз я представляю другие. Темные, с греховной поволокой. «Ты куда-то торопишься, малыш?» — шепчет Соколов. Откидывает с моей головы одеяло и присасывается влажными губами к нежной коже на шее. Это так совершенно не похоже на Соколова. Он, наконец, решил дать нашим девственным отношениям зеленый свет? Не хочу его торопить, мало ли, какие у него там тараканы в голове. Но сейчас вряд ли можно найти хотя бы одного парня нашего возраста, который просто спит, находясь в одной кровати со своей девушкой. Его руки перемещаются мне на живот, минуя развилку у ног. Я нет. Облизываю пересохшие губы и прикусываю нижнюю, чтобы скрыть разочарованный стон. Отлично, малыш. Как можно не трогать меня внизу? Соколова там ждет теплый и влажный прием, несмотря на его хаотичные дерганные движения, которые начинают меня раздражать. Порочный и искушающий мое нутро образ Мирона, я стремлюсь вытолкать из своих мыслей прочь. Бесплотный Гейден из моих фантазий растягивает губы в дьявольской улыбке и никуда не спешит уходить. Он потешается надо мной даже у меня в голове. Это клиника. Соколов задирает мою тонкую спальную маечку, и я в предвкушении закрываю глаза. Жду несколько секунд, но ничего не происходит. Слюнявые поцелуи в шею тоже заканчиваются. Возмущенно распахиваю глаза и стремительно сажусь, отбрасывая в сторону одеяло. «Ты куда?» Я готова поругаться прямо сейчас, не вылезая из постели и не чистя зубы. Саша безразлично перекатывается на другой край кровати размера king size и, встав, направляется к двери, ведущей из комнаты. «Скажу ребятам, что мы остаемся. Колян предложил доехать до маяка, там у его бати небольшой катер на ходу. Умеешь кататься на вейке, малыш?» — спрашивает мой парень и берется за дверную ручку. «Нет». «Это просто, я тебя научу. Спускайся минут через 30, все ждут только тебя», — говорит Саша и выходит в коридор, оставляя меня одну. На первом этаже слышатся приглушенные голоса и смех около бассейна. «Лучше б ты меня кое-чему другому научил», — бормочу, опуская лицо в ладони. Между ног влажное, тело напряжено и требует разрядки, а все, что я сейчас могу, — это посыпать проклятиями голову Мирона Гейдена. Почему его? Потому что в своем чертовом неудовлетворении я виню именно его. Пока он не появился, мои мысли не были перегружены сексом 24/7. Такой взвинченный и злой Мигеры появляться на людях нельзя. Я же хочу произвести хорошее впечатление на всех этих мажоров и мажорок, заручиться дружескими связями на долгие годы вперед. Может быть, я даже выйду однажды за кого-нибудь из них замуж, хотя бы за того же Сашу. У него много положительных качеств, если отбросить в сторону страх физической близости. Или, может, он меня просто не хочет? Со мной что-то не так? Только вот мир ночью у бассейна продемонстрировал мне обратное. Его член чуть дыру в моем купальнике не проделал, таранил и пытался вырваться из трусов своего владельца. Нервный смешок срывается с моих губ. Ладно. Откинувшись обратно на подушке, я просовываю руку под одеяло и, отодвинув в сторону липкое тонкое кружево, прикасаюсь к себе. Первое касание растекается покалыванием и сладкой истомой по венам. Упираюсь пятками в матрас, шире разводя колени. Я сейчас очень чувствительна там, мне хватит буквально нескольких движений, даже медленных. Вверх, вниз, по кругу, второй рукой касаясь груди и сжимая между пальцев напряженный ноющий сосок. До чувственной боли, которая только усиливает накатывающие одна за одной волны наслаждения. Пальчики ног поджимаются, и я приподнимаю бедра, метаясь по подушкам. Боже. Скрип двери практически вырывает меня из лап оргазма. Широко открыв глаза, смотрю на застывшую в дверном проеме фигуру Гейдена. Его всегда спокойный и надменный взгляд мечется между моим лицом и рукой, которая все еще находится у меня между ног. Спешно достаю ее оттуда, радуясь, что одеяло скрывает все остальное, но... Мирон, конечно, догадался о том, чем я здесь занималась. Жара палит мои щеки, окрашивая их в цвет перезрелых томатов. «Ты...» — выдыхаю, пытаясь найти подходящие слова. «Продолжай, и я не буду мешать, просто посмотрю. Тебе нравится, когда на тебя смотрят?» — хрипло спрашивает Мирон, опуская подбородок вниз. Его глаза почти черные. «Выйди вон», — произношу хрипло. «А то что? Позовешь сюда своего парня, который не смог дотронуться до тебя даже пальцами? Пришлось это делать самой? Ты кончила?» Никто и никогда в жизни не задавал мне таких вопросов. Никто и никогда в жизни не разговаривал со мной так, а он делает это уже не первый раз. «Проваливай!» Вместо этого Мирон медленно, как дикий и опасный хищник, приближается ко мне, не потрудившись даже прикрыть дверь. Он упирается в матрас кулаками и не сводит с меня карих глаз. Волосы тонкими, темными прядями спадают на его высокий лоб. На предплечье отпечаток моих зубов. Пометила чужого мужика. «Мирон!» Еле шевелю губами. Его кадык дергается при звуке имени, а глаза еще больше темнеют. «Пожалуйста, уйди!» Натягиваю одеяло до подбородка. Мира, кажется, это только веселит. Перед тем, как знакомо улыбнуться, он проводит языком по нижней губе, и я сглатываю. Мои нервы, как оголенные провода. Если дотронется, завяжу на ультразвуке. Обещаю. И все равно, что обо мне подумают его друзья. В следующий раз вместо своих пальчиков представляю мой язык, ангелок. В ответ на эту наглость и похабщину мой собственный язык просто отнимается. За кого он меня принимает? Судит по той девчонке в прошлом, у которой не было никакого выбора и пришлось пойти на отчаянный шаг? Просто так люди не торгуют своим телом, не делают это ради развлечения. Молча смотрю в дьявольские порочные глаза и хватаю ртом воздух. Отпускаю на мгновение одеяло, перестав прикрываться и вскидываю вверх руку. С громким хлопком моя ладонь встречается со щекой Гейдена. Его челка комично подпрыгивает вверх, глаза расширяются и становятся совсем черными. Крылья носа подрагивают в бешенстве, а на губах появляется злобный оскал. Не ожидал? Только вот досада. В данный момент я его совсем не боюсь и замахиваюсь еще раз. Мирон успевает перехватить мое запястье и больно дергает на себя. Скольжу по простыне, путаясь в одеяле. «Какого хуя ты творишь?» Вкрадчиво интересуется мир, встряхивая меня, как тряпичную куклу. Голова дергается. Волосы, взметнувшись вверх, хлещут по лицу не только меня, но и мира. «Не понравилось? Не нравится, когда врываются в твое личное пространство и творят там всякую дичь, а?» Трепыхаюсь, пытаясь вырваться из стального захвата. «Не забывай, с кем ты имеешь дело, малыш». «Думаешь, вспомнил про Соколова, и я сразу уползу обратно в свою скорлупу? Испугаюсь? Я ничего не сделала, в отличие от тебя». Мирон делает рывок и подтягивает меня еще ближе к себе. Сталкиваемся носами. Мои глаза округляются. Теперь его волосы касаются и моего лба. Изучая взглядом, перекошенное злостью лицо и напряженно улыбаюсь, зная, как это его бесит. Сердце бьется то ли в испуге, то ли от избытка чертова адреналина, как припадочное. На его щеке начинает олеть красный отпечаток моей руки. У меня даже пальцы покалывает от силы удара. Надеюсь, ему было еще больнее. В душе разливается что-то похожее на удовлетворение. Хочу ударить его снова. Знаешь, что такое нарушение личного пространства? Если бы я хотел нарушить твое, я бы сделал так. Гейден поддевает пальцем лямку моего топа и, скользя пальцами по коже, медленно стягивает ее вниз. Тонкая ткань несколько секунд остается болтаться на напряженном соске, а потом соскальзывает вниз, на талию. Он обнажил мою грудь и теперь таращится на нее, пуская слюни, как какой-то 15-летний подросток. «Что ты творишь? Отпусти!» — взвизгиваю, выкручиваясь змеей. Дергаюсь, стараясь прикрыться, но вместо этого делаю только хуже. Кожа покрывается мурашками, волоски на руках встают дыбом. Жар между бедер и не думает прекращаться, только нарастает. Гейден ворвался в комнату за несколько секунд до моего оргазма И сейчас все мое тело крайне чувствительно реагирует на каждое чужое прикосновение. От знающих, как и что делать прикосновений Мирона, легче не становится. Он, будто издеваясь, задевает большим пальцем напряженных сосок снова и снова. Из моего рта вырывается еле слышный стон. Мирон довольно улыбается, подтягивая меня еще ближе. Мне приходится отклонить голову назад, чтобы между нашими губами все же было какое-то пространство. Мирон склоняется к моей шее и оставляет на коже влажный след от своего языка. Меня начинает потряхивать. Он продолжает терроризировать мой сосок, и я готова кончить лишь от этого прикосновения, легкого и почти невесомого, словно меня касается крыло бабочки. Показываю тебе, что значит нарушать личное пространство. Я могу сейчас повалить тебя на постель, сдернуть твои микроскопические шорты и войти в тебя. Мне даже проверять не нужно, влажная ли ты. Потому что ты настолько мокрая, настолько сильно хочешь секса, что тебя трясет от возбуждения. Ты в курсе, что твои пальчики до сих пор пахнут тобой? Тихо произносит Мирон, наклоняется и проводит кончиком языка по моему указательному пальцу, прикусывая кожу. «Ты!» — бормочу сдавленно, пораженный его действием. «Сожми ножки, ангелок». Его голосом должны говорить гипнотизеры. Он трогает мою грудь снова и снова. Палец не прекращает двигаться туда-сюда. Задевает подушечка острый ноющий сосок туда-сюда, вверх-вниз. Напряжение сжимается пружиной внизу живота, нарастает в геометрической прогрессии. Глаза сами закрываются. Сопротивляться накатывающей неге почти невозможно. Быстрым движением облизываю покалывающие губы, ловля кончиком языка чужое частое дыхание. «Попроси, Лина, я люблю, когда меня просят трахнуть», шепчет Мирон в опасной близости от моего рта. Давление на чувствительные точки сбивает меня с мыслей. С важных и правильных мыслей. Я должна сопротивляться. Не ради Соколова, о котором я и думать забыла, а ради себя. Ведь если я сдамся напору, кончу прямо здесь, при нем, от его касаний, Мирон Гейден будет иметь надо мной власть. Будет пользоваться, как пользуется остальными своими игрушками, до тех пор, пока новая кукла ему не надоест, и он не захочет поискать себе кого-то еще. Он ни с кем не встречается, только трахается, на его условиях. В следующий раз предложи свой язык своим шлюхам. Думаю, они будут рады сделать на нем несколько бальных па. Выплевываю слова ему в лицо, пытаясь подавить очередной чертов стон. Натуральным образом плююсь от злости, потому что капельки моей слюны приземляются на криво изогнутые губы Мирона. Он без промедления слизывает их языком, а я прикрываю от отвращения глаза. Всего на секунду, но в следующий миг мне приходится их широко распахнуть, потому что лечу обратно на матрас. Гейден буквально отшвыривает меня от себя и резко поднимается на ноги. Поправляет свой выпирающий пах и, не отрываясь, смотрит мне в глаза. Мои в ответ мечутся между его лицом и ширинкой, а он... А он накидывает на меня одеяло, скрывая частично наготу. «Прикройся», — хрипло командует Мир и дергает головой в сторону коридора. Там слышатся чьи-то неспешные шаги. Ужас ситуации обрушивается на меня, как ведро ледяной воды. «Малыш, я сделал тебе завтрак». «О, ты еще не встала?» «Мирон, доброе утро». Саша с подносом в руках застывает в дверях и переводит взгляд с меня на Гейдена. Улыбается, сияя, как монетка на солнце. Его лучший друг и девушка поладили. Боже, какой позор. Я омерзительно. Цепляюсь за одеяло, натягивая его до подбородка. «Доброе», — сухо произносит Мирон, и, не говоря больше ни слова, выходит за дверь. Саша растерянно смотрит ему вслед. Я тоже смотрю, очередной раз за утро пребывая в немом шоке. Мирон только что сделал все для того, чтобы Соколов не понял, чем мы тут занимались. Плотно сжимаю губы, морща нос. Аромат свежесваренного кофе щекочет мои ноздри, а желудок скручивается узлом, но аппетитный запах еды здесь совсем ни при чем. «Спасибо, Саш, ты самый лучший», — говорю, проглатывая болезненный ком в горле. «Мне нужно в ванную». Встаю с кровати, продолжая кутаться в одеяло. Моя грудь все еще оголена, а сосок — покалывает от чужих прикосновений. И я влажная. Черт, я чудовищно влажная. Что Мир хотел, малыш? А? Мирон, зачем он приходил? Не знаю, поздороваться хотел или тебя искал, я так и не поняла. Он только пришел, и тут ты. А я, кажется, опять задремала. Сочиняю на ходу, борясь отчаянным желанием ускорить шаг и с грохотом закрыть дверь. Вместо этого не могу сдвинуться с места, наблюдая за Соколовым. На мою удачу Саша неревнивый. Он расставляет завтрак и с улыбкой подходит ко мне. Берет мое лицо в ладони, собираясь поцеловать. В последний момент уворачиваюсь и подставляю ему щеку. Это неправильно. Мне нужно помыться. Стереть с себя желание другого. Тогда я вернусь вниз, поболтаю с ним. Позавтракаешь одна? Спрашивает он, обнимая меня. Угу. Мычу в его плечо, не сводя взгляда со измятой постели.